Капитан покосился на блестящую черточку Люпуса, появившуюся из-за покатого горизонта сероватого планетоида. В отдалении промелькнула точка одного из эсминцев, нарезающего круги вокруг серой туши Кшаморы. К сожалению, промышленный сканер оказался неэффективен. Кроме расплывчатых очертаний пустот в толще корабля астероида, никакой полезной информации получить не удалось. Касли испробовала разные режимы работы оборудования, выяснив, что системы жизнеобеспечения древнего корабля все еще работают. Примитивные генераторы гравитации и противорадиационные экраны, предназначенные для защиты экипажа от космического излучения, создавали серьезные помехи. Да и действующий мощный источник энергии в центре астероида и силовые поля мешали просветить ковчег насквозь. Единственное, что удалось выяснить точно, в передней части вытянутого астероида не имелось никаких полостей. Кроме того, приличная часть ковчега сильно фанила. Видимо, там, где раньше располагался док для вспомогательных кораблей, произошла авария. Добравшись до приземистого купола, скрывающего в себе подъемник, Алекс обнаружил, что тот выведен из строя намеренно. Управляющих блоков на месте не оказалось. Тень села на корточке, закрыв глаза. Дроиды диверсантов вскрыли технический лючок, забравшись внутрь настенной консоли. Поставив ремонтникам задачу пробить проход в застывшей пене, закрывающей шахту, землянин обошел круглое помещение. Интерьер поражал аскетизмом. Никаких шлюзов не имелось. Скорее всего, создатели поместили переходную камеру рядом с командным центром. Материал конструкции напоминал ребристые плиты, соединенные грубыми швами. Элементы выплавляли прямо на месте, из породы. Алекс вошел в режим сверхчувствительности, собираясь использовать способности. Однако он ощущал только своих людей. Радиус действия ключа ограничивался сферой диаметром 300 метров, а жилые помещения ковчега в него не попадали. Правда, на грани восприятия он услышал знакомый гул, характерный для больших скоплений разумных. Однако точно так же воспринимались крупные источники энергии. Соединившись с Солгером, капитан некоторое время наблюдал за процессом демонтажа орудия. Люди в темно-зеленых скафах умело орудовали резаками, вскрывая установку. Несмотря на то, что пушка была изготовлена 700 лет назад, выглядело изделие как новое. Изъеденная космической пылью каплевидная башня закрывала изделие целиком. Современные резаки легко вскрывали броню. Композиты тогда еще не получили широкого распространения. Прибывший с Люпуса эсминец выгрузил большой контейнер. По габаритам туда помещалось снятое орудие. Высадив Адиль с дроидами, блестящий кораблик прилепился к серой шкуре астероида рядом с пустой кубической постройкой. Аширские ремонтники начали расчищать площадку, где раньше стояла скорострельная турель. Роботам предстояло добраться до командного узла, а также по совместительству арсенала. Железякам требовалось проковырять 20 метров породы, расширив шахту элеватора. Это хранилище снабжало боеприпасами полсотни турелей, а расположенный рядом узел управлял стрельбой, получая указания от Искина. В случае потери связи с командным центром, группа переходила в автономный режим и атаковала все, что попадало в радиус действия примитивных сенсоров. Хотя обычных боеприпасов тут имелось изрядное количество, ценность представляли исключительно два десятка ядерных зарядов. Для космического боя больше подходили современные кластерные боеголовки, где поражающие части выбрасывались подрывом крошечного заряда «Гаксия». Да и скорость древних снарядов оставляла желать лучшего. Их можно было перехватить при наличии высокоточного или скорострельного оружия. Однако при всех своих недостатках древние заряды могли натворить дел при бомбардировке населенной планеты с атмосферой. Там действовала ударная волна, которая отсутствовала в вакууме. Наконец Алекс нащупал оптимальный подход к решению задачи. Сначала пара конструкционных дроидов вырубала своими продвинутыми инструментами кубические куски затвердевшей пены, затем их вытаскивали большие пауки, складируя прямо в куполе. Каждый хагданский робот Харса-М нес два мощных излучателя. Создаваемое ими поле превращало в пыль любой материал. Правда, в качестве оружия подобные системы использовать не получалось. Дальность их действия ограничивалась 20 сантиметрами от эмиттера. Землянин решил сразу вырубить приличных размеров проход. Появилась идея забрать древний Искин в качестве трофея. Поделки первого поколения значительно уступали современным образцам, и тень предполагала, что этот агрегат не имеет никаких ограничений. Современным моделям требовался прямой приказ разумного на применение оружия и гиперпрыжки. После подавленного бунта машин, случившегося два столетия назад, такие ограничения имел каждый Искин. Конечно, существовала возможность заказать Искин по индивидуальному заказу, но подобные услуги обходились недешево. У Алекса имелся один такой Искин, управляющий кластером из четырех собратьев. Франсин могла применять оружие без команды, однако для совершения прыжков требовался прямой приказ. «Это резервный Искин», — вышел на связь тень. «Он обозначен как второй. Первый находился в командной рубке. 126 лет назад все коммуникации с ним прервались. Система обороны выполняла последний приказ, но связи с остальной частью корабля у этого Искина нет. Он ответил на сервисный запрос из банка данных кодов того времени. Для получения приоритетного доступа требуется идентификатор, который имелся у командного персонала корабля. «Ты можешь получить информацию по планировке и списке ценного имущества?» – спросил Алекс. «Отсюда нет. Нужно добраться до контрольной панели этого Искина и получить доступ к хранилищу данных. Эти системы примитивны. Вытащить модули проще, чем искать лазейки. Все коммуникации идут по проводным линиям, так что мои импланты для прямого воздействия бесполезны». «Уже скоро доберемся. Процесс идет», — обнадежил специалистку землянин, бросив взгляд на ровные ряды извлеченных кубов.